каротин и витамин С, а в листьях дубильные вещества и фитонциды. В научной медицине липовый цвет, часто пополам с малиной, используется только как патогонное средство. В народной медицине он применяется гораздо шире. При простуде, ревматизме, кашле, крупе, болях в животе. Кроме того, препараты из липового цвета с успехом применяются внутрь при кори, свинке, судорогах и наличии песка в моче. Наружно плоды липы применяют или в виде порошка, или растертыми в уксусе при кровотечениях из ран, носа, рта и так далее. Истолченные почки или листья употребляют как смягчающее средство при нарывах, а камбий липы, то есть слой между лубом и древесиной, рекомендуется при ожогах. Способ применения. Отвар цветков. 20,0 на 200,0, 1,5 столовые ложки. Мелко нарезанных цветков заварить в одном стакане кипятку. Настоять в течение 20 минут. Процедить и употреблять внутрь по 1-2 стакана на ночь, как патогонное средство. Для полоскания добавить 5,0 очищенной соды на стакан отвара. Примечание. Уголь, вырабатываемый из древесины липы, используется в народной и научной медицине. Номер 100. Ложечная трава. Народное название. Цинготная трава, морской салат, варуха. Это семейство крестоцветных. С лечебной целью используется трава растения. Ложечная трава – это двулетнее растение. В первый год жизни развиваются розетки прикорневых листьев. Листья с длинными черешками, почти округлые, цельнокрайние. Весной следующего года вырастает цветоносный стебель высотой 15-40 см. Стеблевые листья очередные, округленные, как и прикорневые, или слегка выемчато-зубчатые, яйцевидные, сидячие или почти стеблеобъемлющие. Цветки белые, собраны в кистях. Лепестки вдвое длиннее чаши листиков. Плоды – округло-яйцевидные стручки с мелкими красно-бурыми семенами. Препараты из ложечной травы являются вяжущим, мочегонным, противоцинготным, освежающим средством. Употребляются они внутрь и наружно для полоскания. Препараты рекомендуются также при ревматизме, водянке, белях у женщин, неприятном запахе изо рта для полоскания, а также как мочегонное средство с медом. Способы применения. Отвар. 20,0 на 200,0. По 1 столовой ложке 3 раза в день. Настойка. На спирте. 25,0 по 20 капель. На водке. 8 частей травы на 6 частей водки. Настаивать в течение 8 дней. Употреблять в такой же дозе. Для полоскания. Отвар или настойка, разведенная в отношении 1 к 10. Сок из листьев второго года произрастания употребляют внутрь как противоцинготное средство. Доза по 20 капель 3 раза в день. Номер 101. Лопух большой или народное название репейник, Репяшник, дедовник.